Глава 24. Несколько часов превратились в несколько дней. Алёша спал беспробудным сном, и если поначалу Муром шутил, что это ему полагается спать на печи 33 года, то на третий день он начал волноваться. И только Иван Иванович с Рябсаком удерживали его от решительных действий. Оба, что домовой, что призрачный библиотекарь, дружно встали на защиту Алёшиного сна. По их заверениям, длительный сон после таких нагрузок был вполне себе нормальным явлением. К тому же домовой и библиотекарь ни на шаг не отходили от Алёши, то вливая ему в рот многочисленные зелья, то формируя вокруг спящего богатыря круг силы. Но окончательно успокоился Муром только после беседы с судьей. Борис Сергеевич заверил его, что все в порядке, и огорошил неприятной новостью. Чем дольше застрявший находился во втором шансе, тем сильнее он вживался в этот мир. Сон, еда, интимные дела и прочие радости жизни становились не блажью, а необходимостью. Нет, конечно же, можно было бодрствовать несколько суток при помощи зелий и артефактов, но в таком случае грозил серьезный откат. И богатырский сон был самым безобидным последствием того режима, в котором Алёша провел последние несколько недель. Впрочем, беспокойство за друга не помешало Мурому разобраться с делами, растущими как грибы после дождя. Расширенный совет учета ассимиляции беженцев, стратегия дальнейшей экспансии на восток и, конечно же, война с нежитью. Судя по тому, что докладывали рейнджеры-разведчики, жизнь в империи Евразар медленно, но верно замирала. Разумные, уцелевшие после встречи с нежитью, всеми правдами и неправдами стремились добраться до городов или замков, но и там их ждал неприятный сюрприз. Ритуал, устроенный Айвоном, а точнее некромантом, занявшим его тело, повлиял не только на Сибурск. Всплески произошли во всех более-менее крупных городах империи Евразар. Где-то от нежити удалось отбиться, где-то разумным пришлось отступить, но в общем и целом текущая ситуация удручала. С каждым днем количество нежити росло, а зомби становились сильнее. Сила, выносливость, хитрость. Казалось, что нежить, подпитываемая бездной и скверной, растет в уровнях. И усиление нежити, по мнению Мурома, был одним из важнейших вопросов, которые следовало решить совету. Вторым вопросом на повестке дня должна была стать долгосрочная стратегия развития клана и города. Но на этот раз совещание с первых минут пошло не по плану. «Все в сборе?» – Илья обвел взглядом присутствующих на совете разумных. «Мэр Плехан, воевода Викула», Глафред Оргден, управляющий банком Эльдол, судья Росомаха, Кубик, Страж, Мастер Корт, Вовочка, брат Рябсак и домовой Иван Иванович. В тронном зале присутствовал полный совет клана и града Малые Выхи, но Муром решил не изменять традициям. «Все, кроме Горыныча», — отозвался Иван Иванович, который явился на совещание с огромным грозбухом и в очках. Муром хотел было поинтересоваться, зачем домовому очки, но передумал. Вряд ли у домового были проблемы со зрением, а значит, напялил их для солидности. Что ж, коллеги, Муром раскрыл свой ежедневник. Пробежимся по основным моментам и перейдем к главным вопросам дня. Это было третье совещание за три дня, и на каждом всплывали свои подводные камни. И потом, если первые два совета были посвящены в основном походу на Сибурск, то на текущем Муром планировал обсудить стремительное усиление нежити и принять стратегию развития на несколько лет вперед. А еще на этом совещании члены совета должны были подготовить финальные доклады и выступить с личными предложениями. «Вопрос с походом предлагаю считать решенным», — Муром бросил вопросительный взгляд на воеводу Викула, и тот согласно кивнул. «Орда готова, «Рейнджеры тоже», — поддержал своего коллегу наставник Корт. «Чумные доктора ждут приказа», — прошелестел брат Рипсак. «Как и паладины». «Вот и славно», — кивнул Муром, делая отметку в своем ежедневнике. «Так, стоп. Какие еще паладины?» Муром планировал закрыть вопрос с походом как можно быстрее, поскольку его организации были посвящены предыдущие два совета, но дополнение Рипсака его, мягко говоря, смутило. Хоть убей, но он не помнил ни одного упоминания о паладинах. «Со взором горящим», — неодобрительно проворчал наставник Корт, но призрачный библиотекарь не подумал смущаться. «Обычные паладины». Рипсак достал из ниоткуда лист пергамента и протянул его Мурому. «Вы же, к слову, и дали отмашку на их появление». «Я?» — удивился Муром. «Не может быть». «Еще как может», — усмехнулся Рипсак. «Тему, помните? Тот самый поваренок из ресторана «Золотая рожь». «Припоминаю», — кивнул Муром. «Он еще вроде к кузнецу Дамиру помощником пошел». «Все верно», — подтвердил Рипсак. «Но внутренний огонь Темы оказался сильнее жара кузни». «Давай по-человечески», — попросил призрака Муром. «И так времени в обрез». «У Темы обостренные чувства справедливости», — пояснил библиотекарь. «И я взял на себя смелость указать ему путь». «И почему я не удивлен?» — проворчал Муром себе под нос. «Ладно, с ним все понятно. Парнишка перспективный, к тому же застрявший. А остальные?» «А остальные пришли на пожар его души», — бесстрастно произнес Рипсак. «Сколько?» — мрачно бросил Муром. «Почти сотня». В голосе призрака мелькнула затаенная гордость. «Я уже разбил мальчиков на десятки». Я объяснил основные положения нашего ордена. Мальчиков? Ордена? Муром, столько лет проведя на должности руководителя, мгновенно вычленил самую важную информацию. «Мальчики от 15 до 25 лет», — с явной неохотой произнес Рипсак. «Но...» «Нет». Муром с трудом унял забурлившую в груди ярость. «Мы не для того все это делаем», — богатырь покачал головой, — «чтобы детей на войну отправлять». «Детей, которые потеряли всю свою семью». Рипсак нисколько не впечатлился гневной отповедью Ильи. «Которые застыли на грани, готовые в любой момент упасть во тьму». «И чтобы удержать их в свете», — скривился Муром, — «нужно послать на смерть?» «Не передергивайте, мастер Муром». Невозмутимо отозвался Рипсак. «Никто не собирается бросать их в горнило войны. Но им жизненно необходимо почувствовать причастность, обратить полыхающую в душе ненависть на выковку фанатиков», — перебил его Муром. «Ну уж нет». «Им правда нужен этот опыт», — поник Рипсак. «Жар их сердец — одно из немногих, что может спасти этот мир». «Они дети!» «Они выросли в тот момент, когда нежить рвала их родных, и когда каждый из них собственноручно упокоил одну или несколько этих тварей». «И все же это неправильно», — Муром покачал головой. «Я выбрал тех, кто на краю», — прошелестел Рипсак. «Оставить их в замке — значит предать». «Но 15 лет». «Я лично присмотрю за каждым из них», — заверил Мурома Рипсак. «И мои чумные доктора». «И мои рейнджеры», — добавил Корт. «И мои маги», — добавил мэр Плехан. «Да вы сговорились, что ли?» — возмутился Муром. Умом он понимал, что в текущих условиях инициатива Рипсака имеет право на жизнь, но сердцем принять ее не мог. «Как бы чудовищно это ни прозвучало, но я поддерживаю создание ордена», — вздохнул наставник Корт. «К тому же брат Рипсак уверен, что каждый из будущих паладинов будет стоить тысячи зомби». «Вера — страшное оружие», — подтвердил Рипсак. «И вкупе с честью и справедливостью она творит чудеса». «И все же я против», — Муром покачал головой. «Выносим вопрос на голосование». «Кто против?» — Илья поднял руку. «Кто за?» Вот как, практически единогласно. Муром посмотрел на присутствующего на совещании Вовочку. «Вот ты-то куда?» «Так нужно, Илья Федорович?» Вова посмотрел Мурому в глаза. «Я видел этих ребят. К тому же 15-летних, среди них лишь несколько человек». «Поди и сам с ними пойдешь», — проворчал Муром. «Пойду», — на полном серьезе кивнул Вовочка. «Иначе бы я не имел морального права голосовать». «Ладно, с этим все ясно». Муром покачал головой и посмотрел на Рипсака. «Что за орден?» «Защитники Отечества», — с гордостью заявил призрак. «Структуру я взял с распущенного ордена Защитники Мира. Вот здесь», — Рипсак протянул Мурому увесистый свиток, — «все подробно расписано». «Пока все члены Совета не ознакомятся с основными положениями ордена», начал было Муром, однако его вежливо, но твердо перебил мэр Плехан. «Мы уже...» «Уже что, ознакомились?» — Муром покачал головой. «Все?» «Все», — подтвердил наставник Корт, — «даже наш казначей». Вовочка виновато улыбнулся, но промолчал. «Хорошо», — Муром выдохнул сквозь плотно сжатые зубы. «Почему я узнаю об этом последнем?» «Да вы на свою реакцию посмотрите, Илья Федорович», — смело возразил Вовочка. «Да и потом мы все прекрасно видим, что у вас сейчас голова совершенно другим занята». «Во-первых, перестань мне выкать», — проворчал Муром, откидываясь на спинку стула. «Во-вторых, Вов, я понимаю, для чего нужен орден клану и городу. Я понимаю, для чего орден нужен совету. Но ты-то здесь каким боком?» «Как это каким?» — удивился Вовочка. «Я же казначей клана. Эльдул и его помощники уже не справляются с финансовыми потоками, а орден их немного разгрузит. Да и потом это экономически выгодно». Муром хотел было напомнить про детей, но в последний момент передумал. Детский вопрос уже решили, и возвращаться к нему снова банально тратить время и выказывать неверие своим советникам. «Орден нужен городу, мастер Муром», — взял слово мэр Плехан. «Особенно сейчас, когда боги теряют свою силу». «Ладно», — Муром махнул рукой. «Устав ордена почитаю. Инициативу Рипсака одобряю, но под личную ответственность». Муром не стал говорить, что случится с призраком, если с головы хоть одного ребенка упадет хоть один волосок, но это было и не нужно. От богатыря повеяло такой аурой власти и жара, что пробрало всех, кто находился в тронном зале. «Походу, еще что-то будет». «Ничего критически важного», — довольно улыбнулся мэр Плехан. «Разве что...» «Ну давайте», — поморщился Муром. «Удивите меня». «Мастер Оргден», — мэр приглашающий кивнул гному. «Мои собратья изъявили желание присоединиться к походу», — прогудел Оргден. 4 сотни подземных воителей готовы встать плечом к плечу с людьми, орками и эльфами, чтобы смять и отбросить противную миру нечисть». Сначала Муром хотел спросить, откуда гномы прознали про поход, но, бросив взгляд на лежащую рядом с Оргденом газету, передумал. Богатырские ведомости стали настолько популярны, что выходили ежедневно и расходились по всему континенту. Поэтому было неудивительно, что гномы решили примкнуть к походу на Сибурск. Вот только Муром не первый день был в бизнесе и прекрасно понимал, что одно дело несколько десятков добровольцев, другое — хирт профессиональных воителей. Да и потом, гномы довольно прагматичные ребята, поэтому Муром задал один единственный вопрос. Условия? «Старейшины просили узнать мнение совета насчет предоставления места за стенами нашего града. Мэр Плехан...» «Подземелья малых вых с радостью примут наших добрых соседей», — тут же отозвался глава города. «К тому же железо, олово и меди требуется все больше». «Налоги и квоты на разработку шахт обсудите после совещания с Вовочкой», — распорядился Муром. «Еще сюрпризы будут?» «Ну, раз уж мы все равно начали обсуждать поход, то...» — начал было Викула. «Так, стоп», — Муром поднял руку. «Викула, рабочие вопросы решай сам. Есть что-то критическое?» «Никак нет», — покачал головой воевода. «Вот и славно», — кивнул Муром. Тогда предлагаю пробежаться по докладам и перейти к обсуждению вопросов, выставленных на повестку дня. Мэр Плехан, вам слово. Я, с вашего позволения, лучше закончу. Мэр вопросительно посмотрел на Мурома, и тот согласно кивнул. Воевода Викула. Члены совета один за другим брали слово и отчитывались о проделанной работе. Так Викула озвучил готовность к походу и предоставил план действий в Сибурске с учетом полной эвакуации храма Фортуны. Богатыри намеревались не просто забрать статую удачи, но вывести весь храмовый комплекс. Доклад Викула дополнил наставник Корт, выразив осторожный оптимизм, что спустя какое-то время клан пополнится десятком дендроидов. Точное время эльф сказать не смог, но заверил, что эти дендроиды выросли под постоянным благословением Мелорна и станут ультимативной силой против высокоуровневой нежити. Из хороших новостей было и то, что роща Мелорнов медленно, но верно расширялась, распространяя свою защиту на все большую часть леса. После Корда с речью выступил главред Оргдон, который в тесной спайке с чумниками Репсака и бойцами Викула открывал филиалы типографии в самых крупных городах империи. Богатырский вестник пользовался огромным спросом, и народ зачитывал выпуски до дыр. Также в газете обязательно публиковались советы по противодействию нежити и инструкции выживальщика. Ну а главная типография «Малых Вых» была загружена правительственным заказом. Новые школы открывались каждую неделю, и администрация приняла решение стандартизировать базовый учебный курс. Про книги, газеты, журналы и свою любимую типографию Оргдон мог говорить часами, и Эльдоул, дождавшись окончания доклада, ловко перехватил у гнома слово. Говорил управляющий банком недолго, но по существу. Льготные ипотеки на покупку жилья, доступные кредиты, организованный при логове дракона монетный двор. В общем, финансовая жизнь Малых Вых кипела и била ключом. Несколько раз в доклад Эльдоула вмешивался Вовочка, поясняя, куда уходят получаемые банком сверхприбыли. Акции, товарищества, аукцион, биржа. Муром, который и сам довольно неплохо разбирался в финансах, слушал и никак не мог нарадоваться, что у него в команде есть Вовочка и Эльдоул. Экономика Малых Вых перерабатывала огромное количество золота, и эти двое делали все возможное и невозможное, чтобы ее рост не захлебнулся. Снаряжение Орды, трофеи, покупка артефактов. Оказавшись, по сути, в блокаде, город балансировал на краю экономического краха. Эльдоул и Вовочка всеми руками и ногами были за речную торговлю и твердо стояли на одном. Необходимо как можно быстрее основать несколько поселений в свободных землях. Это облегчит демографическую нагрузку на Малые Выхи, даст новые точки добычи уникальных ресурсов и, самое главное, освежит торговлю. Следующим слово взял судья Росомаха. Коротко и по делу отчитался об открытии мировых судов, о плановой работе законников и передал благодарность от Старой Гвардии, своих товарищей, которые вовсю трудились на благо города. Застрявшие отнеслись к приютившему их городу как к родному дому и выкладывались на 200%. Кто-то занимался канализацией, кто-то пожарной безопасностью, кто-то с удовольствием вступил в торговую палату. Ну а большая часть пошла под командование Викула, взяв на себя интендантские, поварские и штабные функции. Еще часть записалась в штурмовики и в наставники будущих паладинов. Под конец своего доклада Борис Сергеевич протянул Мурому лист бумаги. «Что это?» – нахмурился Муром, вчитываясь в скупые строки. «Адрес, описание дома, назначенная социальная помощь, льготное место на выбор, или в трудовой школе, или в магическом училище». «Семья Ислова», — напомнил Мурому судья. «Как и было обещано, мои законники вывезли его семью из Сибурска, и теперь они находятся в безопасности». «Спасибо», — проникновенно поблагодарил Муром. Он пообещал Ислову, что его семья окажется в безопасности, и выполнил свое обещание, пусть и не сам, а его люди, но все же. Следующими выступали Кубик и Страж. После их профессионального доклада стало понятно, клан «Три богатыря» обзавелся полноценной внутренней и внешней разведкой. Рейнджеры предоставили список шпионов, проникших в город под видом беженцев, и отчитались о проделанной работе по дискредитации Крони. Страж доложил о проведенных операциях по подрыву экономической мощи ПК-кланов, а Кубик предоставил результаты формирования общественного мнения. Рейнджеры, узнав благодаря своему секретному источнику среди ПК-шеров об исчезновении Крони, предприняли дерзкую попытку обезглавить ночную гильдию и организовали полноценное покушение на врио главы клана, Егу, привлекли высокоуровневых наемников и потерпели сокрушительную неудачу. Во-первых, ниточки вели к клану «Три богатыря», во-вторых, Его сумел выжить. Правда, только благодаря тому, что в клан Холли ночной гильдии инкогнито находился высокоуровневый маг, но тем не менее. Кубик чуть было не плакал от злости, докладывая о том, что их бывший товарищ неожиданно для всех возглавил коалицию ПК-кланов. После этого доклада Муром с облегчением перевел дух. Все-таки не зря он столько времени провел со Стражем и Кубиком, донося до них несколько отредактированную версию произошедших в реале событий. Достаточно было того, что про истинную роль Еги знали Муром, Алеша, Шпонька и Иван Иваныч. Наконец, черед дошел и до мэра города. Плехан показал графики развития города, приток жителей, продемонстрировал темпы развития строительного сектора. Дела в городе шли просто замечательно, но на горизонте нескольких лет маячила проблема с ресурсами. Развивающаяся инфраструктура и стройка века мгновенно переваривали любые объемы дерева, камня и железа. Также упомянул мэр и о речном флоте Малых Вых. На сегодняшний день город приобрел 15 кораблей, 5 из которых были военными, 2 скоростными парусниками с магическим двигателем и 8 грузовыми баржами. Плехан делал ставку на речную торговлю, и Муром его в этом начинании поддерживал целиком и полностью. Во-первых, это был самый безопасный путь из точки А в точку Б, поскольку большая часть нежити не умела плавать. Во-вторых, при текущих темпах развития город рано или поздно загнется, он уже производит товаров больше, чем нужно для потребления. Парадокс, но экономику Малых Вых поддерживали беженцы и военные рельсы, на которые мэр и его команда частично перевели город. Плехан упомянул о производстве, о мануфактурах, о росте преступности и увеличении городской стражи, но все эти моменты Муром и так прекрасно знал. Наконец, мэр, упомянув о том, что всех задержанных ПК-шеров отправили на рудники, перешел к главной части своего доклада. «Свободные земли. Мои коллеги абсолютно правы. Или мы двинемся на восток и организуем надежный тыл для Малых Вых, или нас сожрут, рано или поздно. И даже роща Мелорнов не поможет». Корт что-то недовольно пробурчал, но Плехан был настроен решительно. «Это вопрос выживания. Поселение необходимо основать в самое ближайшее время. Если мы не... хорошо». «Да, поход сейчас важнее, но без поселений», — продолжил было Плехан, но в следующий момент осекся. «Что?» «Я говорю, хорошо», — улыбнулся Муром. «Отправляйте разведчиков и добровольцев. Как только мы с Алешей вернемся с похода, лично возглавим колонизацию свободных земель». «Но я думал, что я откажу», — усмехнулся Муром. «Глупо не слушать свою же собственную команду. Особенно, когда в ней находятся настоящие профессионалы своего дела». «Что ж», Плехан кивнул головой, принимая не комплимент, нет, оценку своих заслуг. «Тогда последний вопрос, который я бы хотел поднять». «Отношения с сибурскими хлебными магнатами», — предположил Муром. «Потенциальная война с Южной империей?» «Верховный чародей», — Плехан покачал головой. «С уходом мастера Добрыни?» «Магические исследования значительно замедлились, и это проблема», — вздохнул Муром. «Согласен. На следующее заседание готовьте списки претендентов. Ну а пока найдите кого-нибудь надежного. Нам не нужны архимаг или великий магистр. Достаточно будет обычного мага с богатым опытом управленческой деятельности. «И авторитетом», — с улыбкой подсказал Викула. «Желательно», — хмыкнул Муром. «Стоп, судя по твоей улыбке, мастер Викула, у тебя есть такой на примете?» «Так вот он сидит», — воевода кивнул на Плехана. «Серьезно?» — Муром с удивлением посмотрел на мэра. «Я как-то даже и не подумал. Пусть меня и сослали на окраину империи, мои знания и навыки никуда не делись», — усмехнулся Плехан. «Что до нашей гильдии магов сердце кровью обливается». «Потянешь?» — протянул Муром. «Куда я денусь?» — вздохнул Плехан. «Займусь гильдией, пока не найдем архимага или не вернется мастер Добрыня». «Ну и добро», — кивнул Муром. «А теперь...» «Мастер Муром!» — неожиданно перебил его домовой. «Срочная новость!» «Что там?» — тут же нахмурился Муром. «Нежить напала! Южане, диверсия!» «Ну же, Иван Иваныч, не томи!» «Ни то, ни другое, ни третье!» — домовой замотал головой. «Мастер Алеша очнулся!»